Ее корабль причалил к борту более крупного автоматического судна. Корабли свиты остались в качестве сопровождения. Сейчас они кинутся отдыхать и кутить, избавившись от пристального внимания повелителя. Окружение Нейба совсем не жаждало исполнять его волю постоянно. Этот рейд по колониям измотал их, они рады были не вспоминать про императора и его прихоти. Это гарантия уединения и безопасности. Она приказала Меуму заняться разгрузкой подношений, чтобы не тащить эту тварь за собой, и пошла разыскивать Нейба. Тут было пусто, тесно и холодно. Экипажа не было, только несколько переделанных бездушных слуг Инера, которого, как правило, отслали далеко, если на корабле появлялись два Нейба сразу. «Тебя долго не было», — сказал Нейба, как только она вошла в маленькое темное помещение. «Твое задание требует времени, повелитель», — ответил двойник. «Не все расстояния можно преодолеть скачком». «Сними шлем». В ответ молчание. «Снимай! Неизвестно, что ты умеешь». «Ты быстро учишься, малыш». «Как догадался?» «Мне больно постоянно находиться в нем. Ты заставляешь меня в нем жить. Мне плохо». «Открыть замок не больно, больно снять шлем». «Научился? Снимай!» Нейба дождался, пока двойник освободится от шлема и приблизился. «У тебя тайны от меня? Какая наивность! Я тебя создал, неужели ты думаешь, что обманешь меня?» «Нет». «Почему не сказал?» «Ты не спрашивал, повелитель». Нейба угрожающе навис над фигурой в синем. «Ты мой! Я тобой повелеваю! Не смей прятаться от меня! Где ты был столько времени? Почему я не чувствовал тебя?» «Я был далеко, в Свер. Народ этой области присягнул тебе». «Свер, да, далеко. Меум очень нервничает». «Он меня потерял», — признался двойник. «Свер он вел себя агрессивно. Там так не принято. Жрецы воздействовали на него в попытке унять его агрессию, и от этого Меум немного потерял сознание. Он не может уследить за мной. Со временем этот недостаток пройдет». «Может, оставишь его мне? Скучно без общества», — предложил Нейба. «Я к нему привык», — быстро ответил капитан Нейба. «Маленький негодяй, лукавишь. Ты полагаешь, что я его убью, поэтому не хочешь оставлять мне эту зверюку?» «Да, ты его убьешь», — равнодушно согласился двойник. Он нашел, где присесть, устало опустился на край какого-то выступа. «Где контейнер? Мне необходим сон». «Почему тебе жаль Меума?» «Тебе лучше знать, ты меня создал. Это была ирония. Мне нужен отдых». Нейба даже напрягся, услышав ответ. Капитан не испытывал желания общаться. С тех пор, как ему было дано больше свободы, он все чаще проявлял качество личности. Арсенал эмоций был невелик. Гнев, радость, недовольство, их оттенки. Однако они были еще бледными. И двойник быстро их подавлял, возвращаясь в свое равнодушное состояние. Нейба ждал момента, когда он проявит яркие черты характера, свойственные этому существу в прошлом. Должно же в этом создании более четко вспыхнуть «я». Он правильно выполнял распоряжение хозяина, был напряжен и внимателен, но Нейба чувствовал, что его спокойствие уже другого свойства. Только эмоции, присущие существам его вида, могли бы выдать его истинное состояние. Невозможность постоянно контролировать действия двойника вызывали у Нейба подозрения. Ас не случайно твердил, что двойник ведет свою жизнь. Ему Нейба верил. Но поймать своего заместителя на откровенной лжи не смог. Нейба не оставлял попыток вызывать его на откровенность, ставил ловушки, ожидал, что тот проявит другую свою сторону. Он научился обращаться со шлемом, сумел скрыть ненадолго. Разоблачение не произвело на него никакого впечатления, не смутило. Он устало сидел поодаль от хозяина, безразличный ко всему. Угрожать ему было бесполезно, он не боялся угроз. Нейба ругался не для того, чтобы напугать его, а для собственного успокоения. Какая привязанность может заставить его реагировать, выведет его из равновесия? Нейба совсем недавно оценил, как, лишив врага прошлого, дал ему возможность быть беспристрастным. Он планировал сделать из него хорошего слугу, создать нечто новое, но все больше понимал, что Ас был изначально прав. Лишенный прошлого нареченный враг демонстрировал качества, которые были свойственны ему в прошлом. Он не проявлял никакой склонности к насилию. Он вел себя жестко, даже жестоко с подчиненными, но Нейба знал, что двойник только подражает ему самому. Это была усвоенная модель поведения, но не его собственная. Он играл гнев и напыщенность, как кукла, оставаясь безучастным. Он раздражался только если от него требовалось переступить через некую грань, которую Ас когда-то описал, как у него были принципы. Не были, а остались. Он так никого и не убил. Заставить оказалось невозможно. Его заклинивало, как негодный аппарат. Только что он охранял Миома, который доставлял двойнику много неудобств своей глупостью. Капитан Нейба относился к Миому как к глупому животному. Заставить нового Нейба воевать тоже оказалось не так просто. Планируя нападение флота, двойник строил схемы боя так, чтобы с обеих сторон потери стали минимальными, что доводило саму идею битвы до абсурда. Нейба отстранил его от этого занятия, и жесткие схватки рождал сам. Двойник только оглашал его идеи. Нейба недовольно посмотрел в его сторону. «Хорошо, отдыхай. Только без контейнера и костюма». «Не могу. Много вибраций. Мне плохо в костюме, но и без него уже трудно». «Тогда лети к любой удобной планете, наберись там сил. Мне нужна твоя энергия. Я слабею. Миома оставь». Двойник словно только того и ждал. Забрал шлем, надел его и удалился. Она знала, как спровоцировать Нейба, чтобы он отпустил ее. Без ее сил он будет как голодный зверь, а голод возьмет верх. Нужно успеть, чтобы он не начал искать себе жертву. Нужная планета уже намечена, осталось добраться до нее. Полет был стремительным. Летела она уже без костюма, контакт с кораблем так был более четким. Таким, что понять было сложно, где кончается корабль, где существует она. Солнце встало в зенит. Его прямое излучение вредно для организма, пришлось искать тень. Прохладный лес, высокие бело-голубые растения укрыли ее от палящего солнца. Она принесла с собой костюм, шлем, с удовольствием бросила их на видном месте. «Он меня создал», — с усмешкой произнесла она. Непонятно, он серьез или проверяет реакцию. Он лжет, он говорит очень уверенно, словно верит в это. Что дает ему право утверждать права на меня? Ответ скрыт в моем прошлом. Асу все известно. Но нельзя его спросить, Ас медлит с ответом. А он хотел создать колонию. Он может осуществить свою давнюю мечту, а я избавлюсь от крейсера. Не могу объяснить, зачем мне это нужно. Не знаю почему, но этот корабль не должен достаться пиратам. Она обнаружила этот старый крейсер случайно. Он был навечно пристыкован к одной заброшенной базе. Наверное, очень давно эта база попала в поле притяжения угасающей звезды и так и вращалась по огромной траектории. Место удаленное, она оказалась тут в поисках подходящей планеты для восстановления сил. База привлекла ее внимание, поскольку на корабле оказался сильный источник излучения, подходящий для ее нужд. Она беспрепятственно исследовала корабль, потому что рядом никого не было. Даже Миома поправлять здоровье Нейба отпускал ее одну. Базу определенно спрятали, а значит, Нейба, а также его окружение не знают о ней и не должны узнать. Она сочла, что хозяева крейсера поступили разумно. Тут было много из того, что даст преимущество в войне. Она рассуждала примерно так, что предотвратить войну она не может. Но можно сохранить баланс сил. Рано или поздно крейсер могут обнаружить тогда, его разберут, растащат по частям, применят в войне, что нарушит то самое равновесие. Едва она спустилась на борт заброшенного корабля, как память выдала целый ряд картин. Она знала устройство подобного судна. Стоило побродить по кораблю, как она окончательно поняла, что знает, куда идти. Нашла источник излучения, рабочий генератор. Он снабжал корабль энергией. Она набрала сил от него и стала соображать, что же делать. До того момента чувство тревоги не было ей известно. Оно возникло здесь. Какая-то ее часть требовала решить вопрос о местоположении корабля. Новое чувство не покидало ее, пока она не пришла к выводу, что корабль нужно любым способом убрать с территории, занятой пиратами. Как только пришел этот ответ, беспокойство пропало. Убрать незаметно такую махину не так уж просто. Однако с той поры, как умирающий повелитель наделил ее достаточной свободой, она получила огромные возможности. Прежде всего, корабль нужно разобрать. От имени Нейба под строжайшим секретом были наняты специалисты, которые расчленили крейсер, разместили его части подальше друг от друга, а потом его дробили снова и снова. Осталось его продать. Она нашла аналоги таких кораблей у противников Нейба, так и нашлись хозяева крейсера. Тут-то пришла идея привлечь Аса. От его ответа теперь зависел успех операции. Как только не станет крейсера, нужно найти ответ, откуда она взялась. К тому времени Ас будет готов ей ответить. А после возвращения назад к Нейба первым делом она проверила, все ли целы. Нейба развеселила ее щепетильность. «Ты знаешь, что я однажды исчезну?» — спросила Нейба. «Знаю», — согласился двойник. «Что тогда ты будешь делать?» «Не знаю, мне все равно. У меня есть для тебя будущее. Я научу тебя». «Чему?» «Управлять моей империей. Без меня». «Ты меня заменишь». «Уверена, даже настойчиво», — сказал Нейба. «Вот оно. Чувство смятения, которое он так хотел увидеть». Двойник замер, словно его парализовало. Он понял смысл последней фразы. И вот Нейба увидел в нем то, что, казалось, умерло в нем давно. Страх. Последующие события промелькнули с головокрушительной скоростью. Ас не успел привыкнуть к мысли, что изменил Нейба, а у него уже была планета и союзники, необходимое оборудование в избытке, те, кто хотел его монтировать, масса техники и не меньше рабочей силы. Ас ждал встречи на своем астероиде. Он не покидал его, как советовал капитан. Скоро он появился, они нашли укромное место для разговора. «Здравствуй, Ас. Ты рад?» На нее было жутко смотреть. Полуживая. Она была без костюма. «Что с тобой?» «Он тебя разоблачил? Тебя снова пытали?» — спросил Ас с опасением. «Странный вопрос. Я же здесь». «Он зверствует. Рана его мучает, у него не хватает своих сил, он берет их у меня». Она не могла стоять ровно, она почти легла на камень. «Средств хватило?» «Все лучше, чем я ожидал», — сказал Ас. «Это очень быстро. Если ты здесь, значит, Нейба пропустил продажу?» — предположил Ас. «Не верю, что он не знает. Это невозможно». Ему было не до сделки, война. Снова война. Он и ее пропустил. Он опоздал. «Рядом с ним сейчас мерзко, наверное. Ты тому подтверждение. Вид у тебя жалкий», — посочувствовал Ас. «Да, он вне себя от ярости. Он готовит нападение одно за другим. Треть флота противника была сметена в последней схватке. Мы потеряли половину. А он бредит новыми жертвами. Он мстит за крейсер. Он либо не нашел еще виновника, либо играет со мной. Тебе везет. Все боевые силы стянут в другой район буферной зоны. А тут будет тихо. Работай». Она говорила спокойно, снова смотрела на него. В этот раз выглядело уж очень жалко. «Кто купил корабль?» — спросила. «Тебе это не надо знать. Крейсер продан Галактису, я знаю, нашим врагам. Он разметает тебя на атомы, когда узнает». «У тебя средств больше, чем ты хотела. Некоторые части корабля пригодятся здесь». Она сказала так, словно знала, о чем он говорит. «Нужно оружие». «Нет, оружия не будет». «Мы беззащитны. Оружия не будет», — строго сказала она. «Нейба узнает. Узнает, он превратит нас в прах. Не думай сейчас о нем». «Сколько у тебя кораблей?» 62. «Флот. Будешь защищать планету с орбиты. Ты дал ей имя?» «Зачем тебе?» «Мне просто интересно». «Ха. Что ей могло быть интересно в этом состоянии? Она лежала на камне, говорила с трудом. Не волнуйся за меня. Он отпустил меня погреться. У меня время есть, достаточно времени. Он убивается смертью, больше его ничто не интересует. Успокоила она аса, который не скрывал страха. Теперь это называется погреться. С издевкой заметил ас. Почему ты не сбежишь? Куда? В ее тоне появилось удивление. Тут ас вспомнил ее памяти. Она же не помнит. У меня было прошлое, так? И ты знаешь, какое. Ты же знаешь, ас. Не говори потом. Когда я прилечу посмотреть, какую базу ты здесь построишь? Или это будет город? Я прилечу только не скоро. Мне плохо, пора уходить. Как тебе удается прятаться от Нейба? Ты же меняешься. Меня не обманешь, я вижу разницу. А он тем более. Ты говоришь, у тебя есть эмоции. Ты думаешь, живешь. Он все это видит. Нельзя верить всему, что видишь, ас. Не думай ни о чем. Ни обо мне, ни о ком. Займись колонией. Все в твоей власти, меня не будет поблизости. Нейба пока не помеха для тебя. Так какое же имя ты выбрал? Барселла. Красиво. Твой язык означает неизвестная планета? Так звали мою дочь. Она поднялась и, пошатываясь, стала уходить. «Ас, мне нужен совет!» Оборачиваясь, сказала она. «Совет?» «Что нужно сделать, чтобы Нейба перестал со мной играть? Что нужно сделать, чтобы он показал свое истинное отношение?» «Чего ты хочешь конкретно?» «Нет сомнений, что он меня подозревает. Но он молчит и наблюдает за мной. Что нужно сделать, чтобы он нарушил это равновесие? Как его спровоцировать?» «И при этом выжить?» — добавил ас. «Не советую вообще с ним играть. Он тебя уничтожит». «Почему он утверждает, что создал меня? Он в это верит? Это же ложь». «Откуда ты можешь это знать?» Ас устал всерьез, интересно. Такой он ее не видел никогда. Капитан начинает обретать себя, что грозит Нейба неприятностями. Он потерял над ней контроль. Она начинает искать ответы. Асу было очень интересно узнать, к чему она придет. «Я не помню своего прошлого, но помню, что было там». Она сказала, так и наконец обернулась. В ее взгляде читалась многозначительность. «Есть прошлое, которого порой лучше не знать. Тоном совета сказал ас. Если ты спросишь у меня, я не отвечу. Оставайся тем, что ты есть. Возможно, тебя ждет неплохое будущее». «Ты не понимаешь», — с трудом выговорила она. «Жди, скоро у тебя появятся новые союзники». И она пошла прочь. «Постой!» — ас догнал ее. «Не играй с Нейба. Ты можешь навредить нам. Он обернет твою затею против тебя. Так и будет». Она посмотрела устало, а потом скосила на него глаза. «Он объявил меня наследником. Он собирает большой совет кланов. Скоро». «Я не хочу. Мне не нравится его затея. Я найду способ». «Он откажется». «Наследником? Никогда! Никогда, Нейба, пока он жив, не отдаст власть». «Я не хочу этой власти. Он без моей воли принял решение. Мне не нравится». «Он проверял тебя», — сказал ас и подумал, что от недостатка сил она приняла ехидство Нейба за правду. «Он не отдаст власть. Он искушал тебя. Тебе не стоит беспокоиться. Ты говоришь, что тебе ничего не нужно. Я вижу, что теперь все не так. Нейба тоже это знает. Он проверил тебя. Ты останешься исполнителем его воли. Удовольствуйся этим». Больше она ничего не сказала, обошла Асса и неуверенной походкой удалилась. «Не понимаю, как? Как у нее получилось?» — мучился вопросом Ас. «Наверное, она не совсем нормальная. Что я упустил? Что я опять упустил? Почему он не убил ее до сих пор? Он позволяет себя обманывать. Должен признать, они стоят друг друга. Два безумца вместо одного. И я тоже им подстать. Я стал изменником. Но кто мне самому скажет, почему я верю этому существу? Что меня так привлекает?